Глава 13. Утром в среду меня ждал сюрприз. Выйдя из подъезда, я в буквальном смысле наткнулась на черный автомобиль, преграждающий дорогу, и только успев разозлиться, поняла, что это машина Глеба. Сам он появился через минуту. «У вас с торца дома кофейня», — сказал он и, прикрыв рот рукой, зевнул. Тряхнул головой, хмурясь. «Что вы тут делаете?» Из дома вышла женщина и, покосившись на нас с раздражением, протиснулась мимо машины. «Ничего, что вы людям дорогу перегородили, Глеб Сергеевич?» «Они простят мне временное неудобство, я уверен. Садитесь, отвезу вас. Я с самого утра был недалеко по делам, решил заскочить за вами». Он открыл дверцу. Я покосилась на него, прежде чем сесть. «Вы за всеми сотрудниками заезжаете, если бываете неподалеку?» «Нет». «Но вы правильно сказали. Мы давно знакомы». Мы отъехали от дома и влились в поток машин. В салоне тихо играла незнакомая мне музыка. Глеб поставил кофе на подставку, но в пакете оказался стаканчик и для меня. За выходные и начало недели город завалило снегом, но здесь, в Москве, он быстро превращался в грязь. Глядя на нее, я впервые заскучала по родному городу, хоть возвращаться обратно и не хотела. «Я тут насчет предложений», — прервала я молчание, покосилась на него. «Во-первых, мы можем выпустить переноски для кошек в стилях пород и соответствующих расцветках. Можно сделать аппликации. Это если говорить о тканевых переносках. Так хозяин сможет подчеркнуть индивидуальность своего питомца. Можно сделать целую линейку — переноски, миски, аксессуары. Еще я подумала, что мы могли бы предложить покупателям дорожные наборы, тоже стилизованные под породу или окрас. Это и для кошек, и для собак». Он бросил на меня взгляд. «Представите мне свое предложение на бумаге. Сделайте презентацию». «Хорошо». Я помедлила. «Думаете, это стоит внимания?» «Вы меня спрашиваете? Если считаете, что не стоит, зачем предлагаете?» «Я...» И опять я смутилась. «Да, Глеб Сергеевич, я сделаю презентацию и представлю вам». «Сегодня», — сказал он негромко и вроде бы мягко, но я уловила нотки бескомпромиссности, знакомые еще со школы. Я вздохнула, чувствуя себя проштрафившейся ученицей, а не его помощницей. «Вы должны были сделать это еще в пятницу», — напомнил он. «Речи о презентации в пятницу не было. И это вы уехали, а не я». «Вы мне это в укор ставите?» Впереди был светофор, и мы остановились. Глеб повернул ко мне голову, и я вдруг уловила в его глазах смешинки и почему-то опять смутилась. Кофе помог спрятать смущение, но Глеб продолжал смотреть на меня. «Я хочу увидеть вашу презентацию, Ася». «Так говорите, словно моя идея сверхгениальная». «Сверх или не сверх, решим после». Мне казалось, я не просто покраснела, а пятнами пошла. В уголках его рта появилась улыбка, и он вдруг коснулся моей руки. Неожиданно и без какой-либо причины. «Я рад, что вы пришли в мою компанию. Это было неожиданно — увидеть вас в своей приемной. Пожалуй, я приму вас на работу, даже не глядя на ваш проект». «Очень великодушно с вашей стороны», — ответила я, адским усилием воли отогнав робость. «Я польщена». Светофор сменил цвет, и он убрал руку. Осталось только сладкое чувство внутри и волнение. Сколько живет влюбленность, а любовь моя, похоже, бессмертная. За весь день пятую точку от стула я оторвала только два раза. Первый, когда Глеб попросил сварить кофе. Второй, когда поняла, что если не сделаю этого, то лопну и в этом случае ничего не успею. «Глеб на месте?» Я вскользь посмотрела на Риту. «Угу», — ответила, не отрываясь от работы. «Извини, я капец как занята». «Да ничего, мне же не ты нужна, а он». Она постучала и приоткрыла дверь. «Можно, Глеб Сергеевич?» Я не расслышала, что он ответил, но, судя по тому, что Рита вошла в кабинет, было можно. Несколько секунд я смотрела туда, где она только что стояла, и сама не понимая, зачем. «Все», — сказала себе. «Не отвлекаемся». Пальцы опять застучали по клавишам. Изначально идея казалась мне ярче, а теперь я опять сомневалась. Но делать было нечего. Слово не воробей, я уже рассказала о ней Глебу. «Глеб на месте?» Я подняла голову. На этот раз передо мной стоял Иван. Если бы я вела хит-парад, этот вопрос был бы лидером с большим отрывом. Он приподнял бровь, и я кивнула на закрытый кабинет. Он на месте, но сейчас с Ритой. Звучит довольно неоднозначно. Думаешь, не стоит им мешать? Она с папкой была. Это, наверное, по работе. Я вдруг растерялась, а сердце так и упало в пятки. Сразу вспомнилось, как она на него смотрела. Девчонки в школе. А вы думаете... Провинциальная простота. Он взял с моего стола стикер с пометками, пробежался по нему с весьма безразличным видом и вернул на место. «Знаете, я каждый раз чувствую себя преступником. Подденешь вас, а вы так смотрите, что совесть гложет». «Так, может, тогда не стоит поддевать?» «Не могу», — он развел руками. «Увы. А что касается Маргариты, она, само собой, пришла к Глебу по делу». Он подмигнул мне. «Не волнуйтесь, могу по секрету сказать, что Марго работала над новой идеей и собиралась ее показать». Он тоже зашел в кабинет. Я оттолкнула от себя мышку и пошла за кофе. «Ну, конечно, провинциалка. И что значит его «не волнуйтесь»? Он что, что-то понял?» Я поставила чашку и застонала в голос. «Если заметил друг Глеба, то ему расскажет». «Нет». «Если заметил друг Глеба, то и сам Глеб поймет, что ничего у меня не прошло. Наоборот, я заболела еще сильнее». День закончился, а Рита все еще была в кабинете. Я в третий раз посмотрела на часы и стала собираться. Из кабинета донесся смех Риты, потом голос Ивана. Я посмотрела на время, почти 7, а обо мне никто и не вспомнил, как и о моем предложении. Было обидно, но я взрослый человек, а не школьница. Напомнила себе об этом, только обида никуда не делась. Пока я решала оставить папку на столе или забрать с собой, голоса приблизились, и Рита с довольной улыбкой прошла мимо. «Слушай, мне нравится». Когда она вышла, обратился Иван Арсеньевич к Глебу. «Производство, конечно, влетит в копеечку, но можем запустить лимитированную серию, посмотрим, что из этого выйдет». «Да, у Риты, конечно, голова что надо». «Да и все остальное у нее что надо», — усмехнулся Иван. Глеб, наконец, посмотрел на меня, немного нахмурился. «Вы еще здесь?» «Вы говорили, что я сегодня должна презентацию вам показать. Я вот...» — махнула папкой. «Но, наверное, уже не сегодня?» «Да. Извините, отложим вашу презентацию на другой раз». Его голос звучал куда жестче, чем утром. Даже Иван, казалось, обратил на это внимание. «Может, тогда и не нужно ничего презентовать?» — вырвалось у меня. «Могу просто оставить вам». Я подошла и протянула ему папку. «Будет время и желание, откройте. Не будет?» Я пожала плечами и ушла. В горле стоял ком слез, в груди будто здоровенная жаба разрасталась. Будто вечер выпускного повторился только без побега и истерики. Благо, большинство сотрудников давно свалили домой, и я в лифте ехала одна. Внизу, в холле, до меня тоже дела не было никому. На улице завывал ветер, и я, пожалев себя, хотела вызвать такси. Но как увидела стоимость поездки, передумала. Какое такси? Дома меня встретил Бим. Ему дела не было ни до погоды, ни до презентаций. Я крепко обняла его за шею, и он, словно почувствовав, что мне нужна поддержка, лизнул меня. Сдаваться нельзя. Я вытерла снова увлажнившиеся глаза. Нужно идти вперед, открывать закрытые двери, может, за одной из них что-нибудь хорошее да будет. Наваляем всем. Беря Бима на поводок, решительно сказала я. «Возвращаться нам с тобой все равно некуда, так что без вариантов».